Глава вторая. Когда я подошел, охрана расступилась. Я увидел на земле раскрытый ящик в потеках крови, а рядом были разложены части тела какой-то собаки. Софья встала рядом и протянула мне заляпанный кровью лист бумаги, на котором было написано корявым почерком. «Я знаю, кто убил моего дядю. Примите от меня подарок. Вы следующие. Матвей Троекуров». «Вот и последствия, о которых предупреждал Зильберман», — буркнул я себе под нос. «Ты о чем?» — удивленно спросила Софья. «Говорю, глава клана у Троекуровых появился, если я правильно понимаю послание», — ответил я громче. «И, судя по всему, это тот еще псих». «Да уж, закину удочку своим знакомым в отдел. Может, накопают они что-нибудь на этого Матвея». «И чем раньше, тем лучше», — ответил я. «А то мне кажется, что он может проявить себя в ближайшее время». «Да уж, маньяк чертов», — процедила Софья. «Охрану усилим, конечно. А материал, думаю, придет уже завтра. Возможно, за ним числится что-то специфическое, но тут есть еще один момент. Его могут подставить, так сказать, столкнуть нас лбами. Да тот же Павел, раз ты говоришь, что он выжил». Мы как раз направились в гостиную, где был накрыт стол и вкусно пахло запеченной дичью. Как раз наступило обеденное время. Да и желудок напомнил, что пора бы уже хозяину о нем позаботиться. Наконец я вошел в полную синхронизацию с телом, так что тренировки стали приносить результат. Мышцы росли очень быстро, так что требовалось немало пищи для их роста и поддержки. Я накинулся на бедную утку и умял ее за один присест на глазах удивленных девушек, а затем переключился на холодец из поросенка. Очень вкусное и питательное блюдо, которое мне еще пробовать не доводилось. В итоге, запив все ячменным квасом, я поблагодарил Катюшу, Марину и Софи за компанию и помчался вершить великие дела. А задач очень много. Деньги заканчиваются, и срочно нужно отправляться в сумеречную зону. Следует подготовить оружие, зарядить кристаллами взрывные наконечники. Еще необходимо пристрелять новый лук на полигоне, который у нас, оказывается, есть, как сказал мне Захар, но до него надо ехать километров 10. А потом уже отправляться за ингредиентами. «Не забывай о Дракине», — напомнила Лея. «Он ждет тебя». «Да помню я, но мне нужно туда попасть. Где же я тебе буду ингредиенты искать?» «Хорошо», — вздохнула паучиха. «Поищу безопасные точки перехода, чтобы подальше от его логова», — и следом добавила. «Кстати, а я тетиву тебе сделала». «Отлично, ты умница, как раз вовремя», — обрадовался я. «Только есть условия», — ответила питомица. «Мы же договаривались, никаких условий», — напомнил я ей. «Я объемся свеженькой кабанятины», — хихикнула Лея. «Да об этом не переживай, я слово свое держу», — ответил ей. Алексея я нашел у входа в блокпост, слышно было, как он разговаривал с Виссарионом. Я подождал, когда он отвлечется, и попросил боевые кристаллы. Он, не колеблясь и не задавая лишних вопросов, выдал мне 10 штук. «Только аккуратно с ними», — предупредил Алексей. «Слабых ударов они не боятся, но если их ударить посильней, разорвет на части и руки оторвет». «Да, с этими штуками надо быть аккуратнее, но держать я их все равно буду в пространственном хранилище». «Главное, во время стрельбы не переусердствовать. Вот смех-то будет. Великий лучник подорвался на собственной стреле». Тут же их зарядил и созвонился с Лисом. «А мы опять гуляем?» — ответил он. «Подходи к фонтану». Через 5 минут я увидел Лиса с Римой и Тиму, который, увидев меня, тут же бросился навстречу. Когда он подбежал, я подхватил его и посадил на плечи. Он тут же радостно засмеялся. А чуть позже я вытащил из пространственного кармана сплетенную Леей тетиву и лук от Тао, блеснувший на солнце медной поверхностью. «Вот это экземпляр!» — воскликнул Лис. «Где достал?» «Где достал, там уже нет!» — улыбнулся я и стал показывать Тиме, как отмерять длину тетивы и вязать петли. Мальчонка схватывал на лету, тренируясь параллельно со мной на веревке, которую он подготовил заблаговременно. Когда я закончил и проверил натяжение, понял, что перстень быстрее реагирует, тут же проявляясь во время каждого натяжения тетивы, так что пальцы остались в целости и сохранности. Это просто отличные новости. Когда Тима побежал хвастаться матери, мы с Лисом отошли в сторону. «В общем, я пойду в сумеречную зону», — начал я. Сможешь хоть примерно сказать, где водится этот темный хрусталь? Ты вроде говорил, что знаешь, где его залежи». «Да, но не знаю, скажет ли тебе что-нибудь название предгорье Мутау», — тихо пробормотал лис. «Хрусталь можно найти не во всех пещерах, а те жилы, которые были вне пещер, уже обеднели. Сам понимаешь, желающих много. Вот только его легко заметить, но очень трудно добыть. Нужны цельные кристаллы, а при сильном ударе они рассыпаются и тут же отдают энергию сумеречной зоне. Она питается не только кровью живых существ, это для нее тоже лакомство». «Спасибо», — хлопнул я по плечу друга. «Кстати, хотел тебе напомнить по поводу лицензирования своих услуг. Долго ты еще будешь торговать в темную?» «Обижаешь, я уже подал на лицензию», — довольно улыбнулся лис. «Так что на днях должна прийти». «Ну вот, жизнь налаживается», — улыбнулся я в ответ. «Следующий этап — привыкнуть к большим деньгам». «Я уже привык», — ответил лис, когда мы возвращались к его семье. «Я про действительно большие деньги», — выставил я указательный палец. «Прибавь еще 2 нуля к той сумме, что ты заработал за реализацию ледяного мха, и представь, что завтра все это будет у тебя на столе, лично твое». «Хо-хо-хо!» — воскликнул лис. «Ну ты серьезно? Где я и где такая сумма?» «Ну а ты говоришь, что привык к большим деньгам», — засмеялся я. «Привыкнешь, дружище, вот увидишь». Когда ко мне подошел довольный Тима, я присел перед ним и слегка щелкнул по носу. «А с тобой мы скоро пойдем выбирать древесину для лука». «Я очень рад. Спасибо, дядя Ваня. Я очень буду ждать». Я услышал в голове его радостный голос и обратил внимание, что в этот момент в его зрачках поблескивают маленькие молнии. «Надо узнать у Софьи. У всех менталов такая реакция. Причем я увидел это только сейчас». На этом я попрощался с семьей Лиса и с ним самим и направился к дому. Скоро надо будет ехать на похороны Драгунова из Бруева. Павел выскочил в сумеречной зоне и вовремя не сгруппировался, упав на серый песок возле пещеры. К нему тут же подбежала тварь, которую он возненавидел, как только увидел в первый раз. Опасная, непонятно, что от нее ожидать. Покрытый бугристыми мышцами медведь распустил перепончатые крылья. На ней мигал ошейник, усыпанный металлическими шипами. Медведи-пес потерся о него темно-бурой шерстью, и одна из язв оставила слизистый след. «Уберите от меня эту тварь!» — гневно закричал Павел. Конечно, это ему показалось, что он закричал гневно. На самом деле это вызвало смех у Дракена, который спрыгнул с лестницы, выкинутой из кабины большеколесного автомобиля. «И чего ты ржешь?» — рыкнул на него Павел. «Смешно тебе?» «Просто радуюсь твоему спасению», — оскалился Дракен. «Не ври!» — резко ответил. «Я знаю, когда люди радуются, а когда насмехаются». «Бобик, фас!» — скомандовал Дракен ближайшему псу. И здоровенная махина, в которой точно было 200 килограммов, не меньше, подскочила к своей жертве. Павел посмотрел вверх, над ним нависла скалящаяся рожа и зубастой пасти, которой капала на землю слюна. «Фу!» Медведи-пес отодвинулся от него и повернулся к Дракину, виляя хвостом. «Ты еще не понял?» — глава черепов подошел к нему вплотную. «Это моя территория. Я здесь хозяин, а ты в сумеречной зоне не граф и даже не человек. А вот!» Пнул он сапогом землю, взметнув вверх темное облачко. «Пыль под моими сапогами. Ну хорошо, может, чуть ценнее, чем эта пыль, но не более. Понял?» «Да понял я!» Павел успел отругать себя за вспыльчивый характер. Ему нельзя портить отношения с хозяином этих земель. «Дай, пожалуйста, воды попить. В горле пересохло». «Как все прошло?» Ухмыльнулся Дракин, присаживаясь перед ним на корточке. «Расскажи». «Все убиты», — буркнул Павел. «Ты уверен?» — поднял бровь Дракин. «Как я могу быть уверен?» — выпалил Павел. «Бросил эту чертову коробку туда, куда ты и говорил». «И?» «Датчик показал, что взрыв произведен», — ответил Павел. «Да там негде было спастись, в башне этой, пространства мало». «Мне кажется, что надо бы тебе сходить и проверить». Дракин поднялся и пошел в сторону автомобиля. «Чем раньше вернешься, тем лучше для тебя и всех нас». «Да мне нельзя пока появляться там», — бросил ему вслед Павел. «Дай воды». «На, держи, Паша», — к нему подошел Пегасов, протягивая флягу. Павел стал жадно глотать воду. После повторного перехода в горле пересохло, будто неделю без воды бродил по пустыне. И Дракин намекает, что тебе нужно появиться там как можно раньше, пока никто ничего не заподозрил. Разве ты не понял?» «Так пусть и скажет прямо», — резко ответил Павел, смотря, как Дракин подтянулся вверх, не обращая на него внимания, и запрыгнул в кабину большеколеса. «И вообще, мне кажется, что он тебя кинет». «Не мути воду», — ответил Пегасов. «Он хоть и резкий тип, но камень не держит за пазухой, говорит как есть. Да и вообще, одно дело делаем». «Да понял я», — буркнул Павел. «Но теперь я буду общаться через тебя. Пошел он знаешь куда с его псинами и манерами. Я граф, пля!» «Да граф, граф!» — поднял его на ноги Пегасов. «Просто держи себя в руках, и все у нас получится. Мне пока в мир живых путь заказан, а ты там будешь жить почти все время. Главное, слушай наши советы». «У меня есть и свое мнение», — ответил Павел. «Но я тебя понял. Общее дело и все такое». «Именно», — ответил Пегасов. «А теперь переносись обратно. На артефакте еще есть 3 заряда». Павел вздохнул и нажал на выемку сбоку. Тут же в 5 метрах засветилась точка перехода. «Все, бывай!» — он махнул рукой Пегасову и, покачиваясь, зашагал к переходу. Погибших Драгунова и Збруева кремировали. Собрали прах в специальные вазы, которые привезли на черном автомобиле к скале, на которой собрались их родные и близкие, включая еще нескольких клановцев. Затем, под всхлипывание вдов, один из хранителей, бормоча что-то монотонное себе под нос, подошел к краю скалы, открыл одну из ваз и распылил прах по ветру. То же самое произошло и со второй вазой. «Да примет мир обратно Василия и Валерия, воссоединяясь с ними», — громко провозгласил хранитель, поднимая руки вверх. «Теперь они стали неотъемлемой частью этого мира, а он оставляет в нашей памяти лишь добрые воспоминания о них. Хвала всему сущему и единому!» Я заметил, как в сторонке появился Павел. Каменное лицо, мятый костюм, сбитый на сторону красный галстук. Интересно, где он шлялся? Немигающим взором потенциальный наследник клана смотрел куда-то вдаль, как и остальные. Далее каждый из собравшихся произнес небольшую речь, и все стали расходиться. Приехав после похорон в поместье, я зашел в дом и в гостиной обнаружил склонившуюся над круглым столом Катю. Она подсчитывала ущерб бизнесу клана и сравнивала с контрибуцией, то есть деньгами, которые Троекуров отдал клану Драгунову, как проигравшая сторона еще до своей смерти. «Кать, чего ты такая мрачная?» — сел я возле нее на стул, поставив его спинкой вперед. «По деньгам все не очень», — призналась сестра. «Все, что выплатил клану Троекуров, хватит лишь на покрытие издержек и ущерба Драгуновым и Збруевым. Остальное уйдет на зарплаты наемным магам. Да, там есть то, что ты передал, но нужно поместье восстанавливать и платить Медведевым. К тому же не забывай и о бизнесе. Загибается дом отдыха в Туапсе и 2 оружейных. Про обувные мастерские я вообще молчу. Так-то, скорее всего, хватит, но в конечном итоге у нас практически ничего не останется». «В общем, в любом случае нужны деньги. Хотя можно взять кредит?» «Не надо кредит», — проворчал я. В своем прошлом мире ненавидел кредиты, как и ростовщиков. В молодости уж слишком я натерпелся от этих стервятников. Может, в этом мире все по-другому, но сомневаюсь. «Почему?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Потому что», — коротко ответил я, решив не вдаваться в объяснение. «Я предлагаю продать обувные. Они не приносят прибыль», — ответил я Кате. «Купят за копейки, и что дальше?» — озадаченно взглянула на меня Катя. «Хорошо», — хлопнул я ладонями по коленям. «Сколько нужно денег, чтобы закрыть все и пополнить казну рода?» Катя задумалась, а затем пробормотала. «200 тысяч хотя бы. Тогда можно на время выдохнуть, но лучше 300, конечно». «Понятно. Значит, пора действовать». Я резко поднялся и направился к выходу. «Вань, ты куда собрался?» — испуганно воскликнула Катя. «Исправлять ситуацию!» — улыбнулся я ободряюще в ответ. «Не переживай, все будет хорошо!» На выходе я столкнулся с Мариной. «Что случилось?» — спросил я, ловя ее таинственный взгляд. «Ничего!» — загадочно улыбнулась девушка. «Хотела предложить тебе поход в театр». «Давай чуть позже!» — как можно мягче предложил я. «Сейчас у меня полно дел. Впереди совет. Давай как разберусь с делами. Сразу же пойдем, куда пожелаешь». «Так совет через час, а спектакль начнется через 5 часов». «Я после совета собираюсь еще в одно место», — обнял я ее за плечи и взглянул в глаза. «Это очень важно для нашего клана». «Ну вот», — расстроилась Марина. «И куда билеты теперь девать?» «Сходите вон с Софьей», — предложил я. «Она и не была, наверное, никогда в этом, как его». «В театре», — подсказала Марина, надув губки. «Вот да, в театре. А мы в следующий раз», — подмигнул я ей и направился в спальню. Я освежился в душе и подобрал максимально солидный черный костюм. Надел под него белую рубашку. Марина повязала мне бордовый галстук, который я бы с радостью сжег, но статус обязывает. Черные лакированные ботинки с острым носом дополняли образ того, кто скоро станет главой клана. Все собрались в том же здании, где и ранее проходил совет клана, напротив сочинского рынка. На этот раз в просторном зале стояли пара массивных шкафов по углам, длинной овальной формы стол и стулья с высокими спинками. В три большие окна бил солнечный свет, который равномерно рассеивали специальные полупрозрачные шторы. Среди присутствующих я увидел брата Драгунова, Леонида Игнатьича. Этот персонаж в нелепом бежевом костюме в клетку заметно нервничал. Чуть дальше сидела супруга Збруева в белом просторном платье. Рядом с ней парень в неприметном сером костюме, окидывающий всех ленивым безучастным взглядом. Насколько я понял, он являлся прямым наследником рода. Со мной была Катя, одетая в темное облегающее платье. Судя по ее лицу, сестренка изрядно волновалась. Также присутствовали здесь те, кто готов был войти в клан с новым лидером. Зильберман в неизменном черном национальном костюме и Рылеев, отец Марины, поджарый седой мужик в белом и с тростью. «Ну что, дамы и господа, мы ожидаем только Павла», — взял бразды ведущего совета в свои руки Леонид Игнатьич. «И начинаем голосование». «Согласно уставу клана, если претендент задерживается более чем на полчаса, голосование начинается без него, а его кандидатура не учитывается», — напомнила Катя, и я мысленно поблагодарил ее. «Так, ну тогда», — засуетился брат Драгунова, посмотрев на часы, висевшие на стене. «У него есть еще 20 минут». «Ну и кто там?» — подтянулся на заднем сиденье Павел. «Черт, мы уже опаздываем!» «Павел Васильевич, не опоздаем, сейчас разберемся», — кивнул Санек, командир его личной охраны. «Саня, дело серьезное, если не приедем вовремя, спрошу с тебя», — пообещал Павел. Санек хмуро кивнул и, когда автомобиль остановился, вышел из машины. «Вы пока сидите в салоне, я сам разберусь», — ответил он ему, закрывая дверь. Павел кивнул, внутренне напрягшись, и посмотрел на наручные часы. Уже начался совет. Полчаса у них есть, и за это время нужно успеть добраться до центра города. Он пытался высмотреть через лобовое стекло, что же там происходит. Впереди загораживал обзор автомобиль охраны. Прошло 5 минут, и Павел опустил стекло, услышав разговоры на повышенных тонах. Санек с кем-то спорил, и этот кто-то был, судя по акценту, из еврейской общины. Он посмотрел на часы и еще сильнее занервничал. 8 минут прошло, а ничего не происходит. Вот же суки! Будто специально задерживают. Павел заскрипел зубами, открыл дверь и энергично выскочил из салона. «Вы куда?» — успел крикнуть ему один из охранников и выскочил следом за ним, накидывая тут же на своего босса защитный купол. Павел быстрым шагом приблизился к месту инцидента. Два больших бетонных блока, на каждом намалеваны черепа. А впереди трое в черных костюмах со шляпами, на висках уж слишком длинные бакенбарды. Точно, они ведь из еврейской общины. «Вы зачем нервничаете?» — продолжал дискутировать с набыченным Саньком один из них. «Мои парни уже такие проверили заслон на предмет скрытых бомб. Сейчас проверяют на печати проклятия». «Я ничего не вижу!» — зарычал в ответ Санек. «Так что давай по-быстрому откинем эту хрень!» «О нет, не стоит!» — замахал руками еврей. «На прошлой неделе наш ребе столкнулся с таким же заграждением. И что бы вы думали? Он решил, что умнее террористов. Убрал препятствие, и его тут же накрыло проклятием. Хорошо, что лекарь был рядом. Опытный, знающий!» Павел не выдержал. Он вышел вперед и сформировал воздушный вихрь. Воздух перед ним закрутился и врезался сбоку в бетонный блок, который отскочил на обочину, как игрушечный. Второй вихрь справился с оставшимся блоком, отбросив его еще дальше, в поле, Два еврея, копошащиеся возле них, тут же отскочили. «Мы решили проблему, уважаемый», — резко ответил Павел, обращаясь к испуганному еврею. «Теперь можно ехать. Не благодарите». «Подождите!» — вскрикнул тот и заговорил на незнакомом Павлу языке со своими друзьями. Они аккуратно вышли вперед на уже расчищенный участок дороги, где осталась бетонная крошка. Послушав главного, они кивнули и начали формировать разноцветные магические волны, пуская их вперед. «Чистят пространство от остаточного фона», — пояснил главный еврей. «Еще пару минут, иначе мы тут все умрем. Здесь присутствует магия мертвых». «Что ты мелешь?» — зарычал Санек. «Какая нахрен магия мертвых?» «Усопших», — показал пальцем вверх еврей, закатив глаза. Санек замялся, наблюдая, как два еврея энергично машут руками и посылают энергетические волны вперед. Павел же ничего не видел, ни малейшего намека на угрозу. Он постоял еще немного, затем вновь взглянул на циферблат. Уже 17 минут его ждут, может не успеть. «Саня, поехали!» — крикнул он, возвращаясь в салон, и когда тот сел вперед, добавил. «Если будут бросаться под колеса, дави!» Они и еще два автомобиля охраны резко рванули с места, игнорируя самого разговорчивого еврея, пытающегося остановить их, и объехав двух его помощников, отпрянувших к обочине. «Санек, только честно!» — нервно пробормотал Павел. «Успеем за 12 минут доехать до центрального рынка?» «А вот теперь не знаю», — ответил побледневший командир охраны. «Но постараемся». «Не успеем. Пеняй на себя!» — рявкнул Павел.